Джим, — спросил я, — тебе не кажется, что здесь как-то тесновато? — Да, но им не нужно много места, Шелл. Я не это имел в виду. Снаружи хибара показалась мне вдвое длиннее, а теперь комната кажется почти квадратной. Джим медленно осмотрелся. Теперь, когда ты обратил внимание, мне это тоже кажется странным. Я взглянул на часы. Они показывали 2:40 пополудня. «Будет лучше, пожалуй, если я пойду на эту продуктовую фабрику», — предложил я. «Или как ее там?» «Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» «Да не стоит нам обоим появляться там одновременно. По крайней мере, до тех пор, пока я не узнаю о ней побольше. Годится?» «Кстати, револьвер при тебе?» Он кивнул, похлопал себя по карману и сказал, «Тогда я буду ждать тебя здесь. Ладно?» Я кивнул и вышел из лачуги. Поднимаясь по склону холма, что находился в нескольких сотнях ярдов от меня и закрывал северную часть острова, я чувствовал себя прекрасно, наслаждаясь ярким солнцем и насыщенным кислородом воздухом. На вершине были установлены 2 огромных деревянных бассейна, которые, как я догадался, служили резервуарами. Джим упоминал об этом. Здесь скапливалась дождевая вода и грунтовые воды, выкачиваемые из буровых скважин где-то неподалеку. Вода самотеком стекала к фабрике. С гребня холма я увидел внизу несколько акров культивированной земли, зеленеющие низкими саженцами, а рядом длинное деревянное строение, по всей видимости, укрытие для рабочих, место, где они могли отдохнуть и поспать. У берега океана расположилась сама фабрика. Вид ее поразил меня. Я ожидал увидеть нечто кустарное типа лачуги, которую только что покинул, но это было огромное, вытянутое в длину здание, занимавшее добрый акр, если не больше, свежевыкрашенное, с двойным рядом чистых стеклянных окон, смотрящих на море и материк туда, откуда прибыли мы с Джимом. 2 огромные трубы выпускали темно-фиолетовый пар, доносился глухой лязг машинного оборудования. У входа в здание находилось 4 охранников, и все они смотрели в мою сторону. Когда я приблизился к ним, они продолжали молча таращиться на меня, не шевельнув и пальцем. Почему-то у всех были совершенно тупые лица, и при виде незваного гостя их физиономии не смягчились. Все они были одеты в белые комбинезоны с серыми полосками и матерчатые кепи с козырьком. — Добрый день, джентльмены! — поздоровался я. — Ваш босс на месте? — Кто? — спросил высокий, худой, кощеобразный, с подбитым глазом и тощими усами. — Босс, менеджер! «Или хозяин? Кто заведует этой...» Я заметил на двери табличку с надписью «Handy Food Incorporation», а под названием торговую марку с изображением скрещенных ложек на фоне белого треугольника. Костлявый спросил, «Что тебе нужно от него?» От того, каким тоном он это произнес, мне стало несколько не по себе. «Хотел бы сказать ему сам, лично, — любезно пояснил я. Он поскреб свои тощие усы и дернул узкими плечами. «Входи». Он провел меня в просторный, симпатично обставленный офис. Там никого не оказалось, а мой провожатый вышел через другую дверь, оставив меня наедине с самим собой. У стены стояла кожаная кушетка, напротив двери широкий коричневый стол, за ним мягкий вращающийся стул. На столе красовалась треугольная пластинка с выгравированным на ней именем Луис Греческий и несколько цветных брошюр. Я взял одну из брошюр. Это был рекламный проспект, и с нарастающим чувством недоумения я заметил, что в нем красочно воспевались достоинства детского питания с ужасно претенциозным названием «па-па» — еда для малышей. Это «па-па» имело несколько вариаций. Протертый шпинат, зеленый горошек, маисовая каша и другая фруктовая стряпня. Я представил себе рекламную кампанию, вообразил дюжину здоровых мужиков, собравшихся за столом в конференц-зале и внимательно слушающих, пока один из них декламирует «па-па». «Па-па». «Па-па». Но эта вдохновляющая картинка вмиг исчезла, когда я услышал за спиной шаги и повернулся. Это оказался грузный, с покатыми плечами верзила, полностью закрывший своей волосатой особой дверной проем. Волосы торчали из расстегнутого ворота рубашки, кустились на голове, густо покрывали руки. У него даже уши были волосатые, торчали волосы и в носу. Он был очень волосатый парень, этот Луис Греческий. Мне, наверное, следовало бы сразу догадаться, когда я увидел выгравированное на пластинке имя, а не тот ли это самый Луи Грек? Какого хрена вы здесь делаете? Он казался искренне удивленным. Помнится, Луи обладал своеобразной манерой говорить. У него, я бы сказал, ум вроде уборной во дворе и рот как плевательница. Человек, чье ремесло преступление и насилие, зачастую разговаривает языком, выдающим богатство его пошлого воображения, уделяя особое внимание сексуальным и выделительным функциям организма. Луи не был исключением, примерно каждое четвертое сказанное им слово было матерным. «Я как раз собирался спросить об этом у вас, Луи», — сказал я со значением. Он повторил вопрос, тряся головой, будто погремушкой. Понятно, я тоже немного нервничал, поэтому перешел в наступление. Ну, мне хотелось бы взглянуть на вашу на вашу фабрику детского питания, Луи. Он обронил несколько нецензурных слов, смысл которых сводился к тому, что я смогу осмотреть фабрику, когда дьявол начнет бренчать на арфе. Из этого явствовало, что он не рад меня видеть. Последний раз я столкнулся с Луи, когда полицейский надел ему наручники перед отправкой в увлекательное турне по Сан-Франциско, Сан-Рафаэлю и Сан-Квентину, где оно и закончилось. Я лично не охотился за ним, но оказался косвенно причастным к несчастью, постигшему его. У меня нашлись улики на одного мелкого толкача. Он распространял марихуану среди учащихся средней школы и героин среди выпускников. Подростки начинали курить траву, а потом пересаживались на иглу. Собственно, на том мое отношение к делу заканчивалось, но отделу по борьбе с наркотиками удалось вытащить из того мелкого толкача кое-какую информацию, в том числе и о том, что он получал пакетики героина от Луи Грека. Луи загремел, что и дало ему повод обвинять меня, по крайней мере, считать частично виновным в его неудачах. Вообще-то он обвинял всех — полицию, крутых горожан, общество, всех без исключения, и, разумеется, меня. Я знал, что в детстве его дразнили «жирный Луи». Позже он стал Луи Греком. Но довольно странно, что до настоящего времени я даже не подозревал, что его полное имя — Луис Греческий. «Не знал, что тебя выпустили, Луи», — сказал я. Ты по-прежнему толкаешь наркоту? Тьфу, черт! Эти слова как-то вырвались сами по себе, и я сразу пожалел, что не могу запихнуть их обратно. От злости лицо Луи покрылось багровыми пятнами, он стиснул зубы и растянул резиновые губы так, что на щеках омерзительно вздулись мышцы, и волосы, казалось, зашевелились по всему его телу. Блин.